Васиштха сказал: «О мудрейший! Для успешного пересечения океана самсары смелым и отважным необходимо поддерживать общение с мудрыми людьми. Общество мудрых садху – это дерево, на котором вырастают чистые цветы развлечения. Взращивая его, чистые сердцем могут насладиться прекрасными плодами. В обществе мудрых одиночество становится самодостаточным, смерть становится праздником, и несчастье становится счастьем. Как снег покрывает пруд с лотосами несчастий, как ветер сдувает туман заблуждений, так только в благородной компании хороших людей можно достичь высшего в этом мире. Знай, что общество мудрых развивает интеллект, разрушает дерево невежества и уничтожает беспокойство. Прекрасный свет развлечения поднимается в компании мудрых и от его красоты захватывает дух, как от лицезрения прекрасных перьев павлина в каплях росы. Нерушимое, не затрагиваемое ничем, блаженное, наполненное прекрасным, бесподобное в совершенстве, таково величие хорошего общества. Человек не должен пренебрегать обществом мудрых, какие бы сложности ни возникали, какие бы трудные времена ни переживались. Хорошее общество освещает дорогу к истине и разрушает своим светом знания тьму невежества в сердце. Тому, кто как в Ганге отмылся до спокойной чистоты в обществе святых, ни к чему благотворительность, ни к чему путешествие к святым местам, ни к чему аскетические практики и жертвоприношения. О безгрешный, знающему садху, бесстрастному, чьи сомнения пропали, ком узлы сердца развязаны, ни к чему все аскезы и святые места, взятые вместе. Спокойствие ума мудрых садху – богатство, достигаемое длительными усилиями. Драгоценности же ценятся только бедняками. Прекрасный ум мудрого в окружении святых неизменно сияет, подобно богине мудрости и достатка в компании прекрасных нимф. Кто не оставляет общество мудрых, тот обретает богатство и чистейшее развлечение, лучшее украшение его короны. Человек должен стремиться всеми силами и возможностями поклоняться и служить уважаемым мудрецам, понявшим истину. Ибо только с их помощью можно пересечь океан самсары. Воистину, готовое топливо для огня ада те, кто не оказывают уважения таким святым людям, которые подобны грозовым тучам для адского пламени. Бесконечная боль бедности, смерти, страданий и так далее излечивается полностью только лекарством общества мудрых. Удовлетворенность общества мудрых, размышления и спокойствие – наивернейшие средства, с помощью которых человек может пересечь океан существования. Это четыре охранника у ворот освобождения. Удовлетворенность – лучшее достижение. Общество мудрых – вернейший путь. Размышления – истинное знание. И успокоенность – наивысшее счастье. Эти четверо – вернейшие средства освобождения от повторяющегося существования. И практикуя их, возможно пересечь волны заблуждений в океане самсары. О лучший из мудрых! Знай, что практикуя даже одно из этих чистейших средств, тебе возникнут и остальные. Одно за другим они появятся все, и ты обретешь всех четырех, прилагая усилия постоянной практике всего лишь одного из них. Хорошая компания, удовлетворенность и верные размышления приводят к чистому спокойствию, подобно кораблям в океане. Все желания того, кто пребывает в хорошей компании, кто спокоен, удовлетворен и практикует размышления, исполняются, как если бы он сидел в тени дерева, исполняющего желания. В том, кто практикует размышления, спокойствие, пребывание в хорошей компании и умиротворенность, возникают все прекрасные благородные качества, как в полной сияющей луне. Размышляющий, удовлетворенный и спокойный ум хорошей компании приходит к победе, подобно царю, окруженному достойными министрами. Поэтому, о лучший из Ракху, постоянно прилагай усилия в практике одного из этих качеств и собственными усилиями победи ум. Даже прибегнув к лучшим из усилий и победив слона своего ума, дальнейший прогресс к высшему невозможен, пока ты не развил в себе хотя бы одно из этих качеств. Поэтому, о Рама, скрипя зубами, изо всех сил старайся и стремись обрести эти качества ума. Без них, о великий воин, невозможно достичь высшего, будь ты богом, полубогом, человеком или деревом. Когда даже одно из этих качеств входит в полную силу и приносит свои плоды, оно разрушает сразу же все грехи неукрощенного ума. Развитие одного из хороших качеств приводит к росту всех хороших качеств и к победе над невежеством. Взращивание же всего одного заблуждения приводит к росту и других заблуждений и разрушает хорошие качества. В уме людей темный лес заблуждений, в котором течет бесконечная быстрая река привычных понятий и воображений, между двух берегов прекрасного и отвратительного. К какому берегу ты стремишься, прилагая усилия, к тому берегу тебя и выносит. Зная это, поступай так, как пожелаешь. Поэтому в этом лесу ума прилагай усилия и держись берега чистого и прекрасного. Тогда, о лучший из умных, тебя не унесет огромная река каждодневной рутины. Васиштха сказал: «О Рама, великий, размышляющий в себе, достоин услышать эту речь мудрости, как царь достоин обучения премудростям управления государством. Лучший из лучших, океан развлечения, оставивший дурную компанию, подобен осенней луне в небесах. У тебя есть признаки этих качеств, поэтому слушай внимательно мою речь, которую я тебе собираюсь сказать. Она уничтожает невежество ума. Того человека, кто подобен благородному дереву желаний, покрытому плодами хороших дел, слушание этого писания приведет к освобождению. Только чистые и благородные умом, лучшие из людей, достойны принять мои слова, дающие высочайшую истину. Дурные же недостойны. Это писание, приводящее к освобождению, состоит из 32 тысяч строф, понимание которых погружает в нирвану. Как лампа дает свет любому неспящему человеку, хочет он того или нет, так и это писание приводит к окончательному освобождению, желаешь ты того или нет. Это писание, изученное самим или услышанное от другого, дает счастье и успокаивает заблуждение. По его изучении все сразу становится понятным, как будто очищенным в святой реке Ганги. Как при изучении змея оказывается простой веревкой, так же при внимательном изучении успокаиваются все страдания самсары. В этом писании шесть книг, постепенно развивающих тему с помощью логических высказываний и прекрасных иллюстраций и описаний. Сначала идет книга о разочаровании, питающая бесстрастие, подобно воде, питающей дерево в пустыне. В ней 1500 строф, от изучения которых сердце очищается и сияет, как отполированный драгоценный камень. Затем идет книга о поведении искателя, состоящая из тысячи прекрасно сложенных строф, в которой описаны необходимые качества искателя. Далее следует книга о творении, полная иллюстраций и примеров. В ней 7000 строф, объясняющих возникновение мира в терминах наблюдателя и воспринимаемого. И там описывается, что мир по своей сути представляет собой только модификацию эго. Но на самом деле он никогда не рождался. Внимательное слушание приводит слушателя к полному непосредственному пониманию истины всего мира. Этот мир с понятиями «я» и «ты», с его пространством и всем сущим, все это нематериально, не имеет основы и никак не разделено. В нем нет 5 материальных элементов. Все это просто концепции, как воздушный город, видимый во сне. Это огромная фантазия ума. Реально несуществующее по своей сути называется словом «мир», подобно тому, как в танце пены на волнах можно увидеть гирлянды цветов. Мир подобен дождевому облаку для того, кто страстно желает дождя. И он подобен старому сухому листу в безжизненном лесу, спаленном летней засухой. Он подобен беспорядочным мыслям умирающего, норе в горе, сумасшедшему танцу одинокого танцора в темной пещере. Он покрыт инеем невежества, под осенним небом мирского понимания. Он подобен невырезанной каменной скульптуре или картине, нарисованной на стене. Он как будто вылеплен из глины и глуп, хотя кажется умным. Далее следует четвертая книга. Книга о существовании. В ней 3000 строф с рассуждениями и историями о том, как продолжается существование форм меня, воспринимающего, и мира, воспринимаемого. И как разрастается это восприятие от повторяющихся взаимодействий видящего и его объекта. Как могучая иллюзия этого мира сияет во всех направлениях и существует в таком виде. Об этом говорится в деталях. Далее идет книга об окончании, состоящая из 5000 строф. Это 5-я очищающая книга, полная прекрасных логических доводов, провозглашает, что понятие «этот мир», «я», «ты», и он есть результат невежества, о прекращении которого рассказывается во многих строфах этой книги об окончании, и от слушания ее заканчиваются циклы перерождений. От заблуждений остаются только мельчайшие следы, подобно остаткам нарисованной разбежавшейся армии. Шестая книга называется «Книгой об освобождении», и она полностью успокаивает и очищает бурные волны внутреннего наводнения. Последняя книга содержит оставшиеся 14,5 тысяч строф, понимание которых дает высочайшую мудрость, и интеллект погружается в высочайшее блаженство окончательного освобождения и полного спокойствия. Атма – сущность, чистый свет безобъектного осознания, знающего, полного и свободного от всех беспокойств, окруженный как оболочкой тончайшим пространством, где полностью успокаиваются все заблуждения. Когда закончено путешествие в миру, когда сделано все, что было необходимо сделать, все человеческие начинания видятся подобно мелькнувшей и погасшей в небе молнии. Его не затрагивают все ловушки человеческого мира, он безгранично удовлетворен и в своем уме видит эфемерность всех форм мира. Он оставил все понятия о достойных и недостойных действиях, и само разделение на действие, деятеля и инструмент действия. Имея тело, он не обременен им. Находясь в самсаре, он вне ее. Будучи подобным плотному камню без трещин, он является чистым сознанием. Он – солнце сознания, освещающее миры. Его изначальной природой является прекраснейший свет. И даже если он оказывается в темнейшей тьме, даже в дурных играх самсары, он не затронут болезнью желаний. Когда демон эго уничтожен, имеющий тело становится как будто без оного. Утвердившись в этом, он подобен великой горе Меру, живя в одной из тысяч пещер мира, или богине Лакшми, уместившейся на маленьком цветке с пчелой. В своей пещере он – пространство сознания каждой мельчайшей частицы, и он творит, поддерживает и видит тысячи прекрасных миров. Безгранично сознание сердца великого мудреца. Оно превыше сотен Вишну, Шив и Брахм, ибо такой мудрец – свободная, безграничная, непревзойденная реальность.